Глава третья. Человек – дело. Держаться было особенно не за что. Все внутри, начиная от небольших аптечек и заканчивая телом мертвого спасителя, перемещалось то вперед, когда водитель давил на тормоз, то вбок, когда он крутил рулем. Да так, что я сам едва мог устоять на ногах в таких условиях. «Куда едем?» Я присел на корточки и уцепился пальцами за рамку открытого окна между кузовом и салоном. «Отсюда, куда-нибудь подальше!» Я выкрикнул точный адрес, куда ему стоит ехать, но забыл, что водитель не из местных. «Не знаю я такого места!» — крикнул он, а очередная пуля прошла через подголовник пассажирского сиденья, едва не разбив лобовое стекло. «Тогда давай прямо, до упора, на светофоре направо!» Дальше я максимально сократил объяснение, надеясь, что мы сможем отвязаться от погони. Дальше через мост. Тут не империя, тут на каждом шагу камеры, слежка. Стоит только лишний раз засветиться, так сразу найдут. А ехать, как назло, оказалось довольно далеко, потому что больница располагалась в южной части города, а мой дом стоял севернее. Теперь надо было возвращаться к мосту через Клязьму. Потом придется еще и город пересечь, а дальше... Удар по кузову отбросил меня к противоположной стенке. Как назло, ни одного окна по борту, а вот заднюю дверь открывать было слишком боязно. Автомобиль мотнуло еще раз, и я подумал, что если пристрелят еще и моего водителя, то деваться мне и вовсе будет некуда, только сдаваться преследователям, если они не решат прикончить меня на месте. Скорая помощь завиляла, а шины засвистели на асфальте, когда мы покинули проселочную дорогу. Я решил, что риск словить пулю меньше, чем разбиться в машине насмерть, и распахнул заднюю дверцу. Поток ветра тут же захлопнул ее обратно, и я выругался, стиснув прищемленные кончики пальцев. Что ж, теперь выть от бессилия. Я не могу перебраться в кабину, но при этом не могу использовать задние двери, потому что быстрее получу по лбу, чем сумею уверенно прицелиться. Поэтому я еще раз сунулся к небольшому окошку. «Послушайте, не знаю, как вас по имени». «Извините уж, барон, но не время меня отвлекать». Буквально одним глазом я смотрел в салон вперед, через лобовое стекло. Мы уже выехали на дамбу. Две полосы движения в нашем направлении были не слишком свободны, но и далеки от состояния час пик. Мой водитель старался не пропускать преследующую нас машину сбоку. Это было совсем непросто, потому что урчащий рядом двигатель выдавал что-то спортивное или... Как только звук сместился назад, я решил, что пришла пора немного пострелять. Не знаю даже, куда вдруг делась моя совесть. Еще не так давно мне было страшно от того, сколько крови уже на моих руках. Но у каждого есть какая-то точка перелома, после которой все вокруг меняется. Так произошло и у меня. Когда ситуация включала обычных людей, которые, как мне казалось, случайно появились рядом, мне было их жалко. Теперь же я видел все в ином свете. Явный план имел место быть, а подробностей я не знал. Разве что только мой водитель вдруг решит рассказать. Хотя вряд ли, такой же временный наемный работник. «Так что вы хотели, барон?» — крикнул он. «Уже не важно», — ответил я, снова приоткрывая заднюю дверцу. Мы ехали что-то около 70 километров в час, проще говоря, со скоростью потока. Но для тех, кто родился и вырос в империи, это было очень быстро. Так что, когда я увидел позади скорой побитую темно-синюю классику с ревущим мотором, убедился в том, что за нами следуют явно не противники императора. Первые три пули я выпустил прямо в двигатель. Несмотря на крупный калибр, существенного ущерба они не нанесли. Это в современном автомобиле каждая пуля могла разворотить какой-нибудь датчик или блок электроники, что привело бы к остановке. Но я мог бы с тем же успехом кидаться в них камнями, все равно безрезультатно. Парниша за рулем принялся яростно махать руками, а его вооруженный сосед справа вполне ожидаемо высунулся из окна, почти что по пояс. Идеальная мишень. Мы въехали на мост, и скорую начало потряхивать на стыках. Пока я целился, из классики успели дважды пальнуть, но меткость тоже страдала. Ни один из выстрелов не достиг своей цели. С этим прицепом мы двигались лишь пару километров. Ребята меня уже солидно утомили. К счастью, мост кончился для нас раньше, на долю секунды. Но этого времени мне хватило для того, чтобы нажать на курок, опередив преследователей. А вот пассажиру классики оставшегося времени хватило только на то, чтобы искренне удивиться. Он широко раскрыл рот, выкатил глаза и разжал пальцы. Его пистолет выпал на дорогу, а сам пассажир секундой позже перевесился через дверь. Вот развлечение тем, кто ехал дальше. Несколько машин притормозили, отстав от скорой метров на 200. Зато наверняка на камерах регистраторов не осталось моего лица. «Фух!» – выдохнул я и уже собрался прикрыть дверь. Она и без того была лишь чуть отставлена в сторону, чтобы в образовавшуюся щель я мог просунуть голову. Водитель классики уже не жестикулировал. Он пытался привести в чувство своего напарника, не видя, что у того на груди расплылось немалых размеров кровавое пятно. Но сам так и не остановился. Я повернулся к слуховому окошку. Нас немного отвлекли, я протянул руку. Хотелось бы знать имя человека, который вытащил меня из этой кошмарной больницы. «Эдуард, можно коротко, Эд, а рядом с вами Данил». «Боюсь вас огорчить, но Данил уже минут пять как мертв». Я присел на корточки и попытался перевернуть второго, которого даже согнуло пополам от наших маневров на проезжей части. «Проклятые малолетки!» — Эд ударил кулаком по приборной панели. «Чтобы их, суки!» «Тише, тише!» Я начал даже переживать, что эта истерика плохо для нас кончится. К тому же мы приближались к большому перекрестку, и ему надо быть максимально сосредоточенным, чтобы проехать его без проблем. Но вместо этого он посмотрел в зеркало, а потом ударил по тормозам. Задние колеса заблокировались, тяжелая машина пошла юзом, но Эд удержал ее в полосе, чудом не зацепив очередь из легковушек, которые ждали поворота налево. Скорая остановилась, едва она пересекла стоп-линию. Водитель негромко ругался себе под нос, вытащил пистолет из-за спины и, громко хлопнув дверью, выскользнул наружу. Я поспешил к задней двери и распахнул ее как раз вовремя, чтобы увидеть, как Эд, по-гангстерски, встав сбоку от классики, высадил 5 пуль в паренька, вдребезги разбив стекло. А потом, не оборачиваясь на результат своей деятельности, вернулся в скорую. На наше счастье, сразу же загорелся зеленый, и он помчал вперед. «Так, куда дальше?» – спросил он хрипло и прокашлялся. Я принялся объяснять, в глубине души радуясь тому, что у меня наконец-то в союзниках человек дела, который не боится нажать на курок».